Помещением занялась дворцовая прислуга. А Цянья, женщина пара и я сам проследовали через сад к величественному зданию дворца. В многолюдной суматохе, царившей вокруг, никто не обратил внимания на необычный способ передвижения близнецов. Под приветливо оживленный, но негромкий гул голосов нас сквозь впечатляющие дворцовые ворота из стволов могучих кедров провели на террасу, а потом через широкую дверь по короткому коридору в зал приемов Йокуингарь. Огромный зал заполняло множество нарядно одетых мужчин и женщин, которые расступились, освобождая нам проход. Пока мы, впереди я, за мной Цянья и, наконец, женщина-пара, медленно шествовали к трону, я через стопас как следует рассмотрел Йокуингарь. Он был стар уже тогда, а теперь иссох и сморщился так, что, казалось, дунь не рассыплется. К тому же правитель облысел, что, возможно, и стало причиной распространившегося в Мичуака необычая бриться наголо. Зубов у него осталось не больше, чем волос, то есть не осталось вовсе. А голос, когда он произносил приветствие, прозвучал слабым шорохом, напоминавшим звук сухих семян в стручке, если его потрясти. Я вручил правителю письмо Уицотля, но Ундаукари, передав его своему старшему сыну, весьма недовольным тоном повелел зачитать послание вслух. В моем представлении принц обязательно должен быть юношей или молодым мужчиной, но здешний наследный принц Цимцичу, отпусти он волосы, оказался бы совершенно седым. И этому пожилому человеку отец отдавал приказы, словно мальчику. «Подарок мне, а?» — прокаркал отец, когда сын закончил читать письмо. При этом в поле зрения его подслеповатых глазок попала не женщина-пара, а Цянья. «Диковинка, это... Ну-ну, посмотрим. Сбрить все, оставив только эту белую прядь». Цянья, перепугавшись, отпрянула. Я же, напротив, поспешил указать на женщину-пару и сказал: «Владыка Йокуингари, вот подарок». Я поставил близнецов прямо перед троном и разорвал их общие пурпурные одеяния от шеи до подола. Собравшаяся толпа ахнула. Сначала только от того, что я испортил столь дорогую ткань, а потом еще громче от того, что предстало их взором, когда одеяние упало на пол, и сестры остались обнаженными. «Пернатые яйца, кури-кагури!» — выдохнул старик. Этим именем в Мичуакане называли Кецалькоатли. Он продолжал бормотать что-то еще, но его голос потонул в изумленном гомоне придворных. Зато я заметил, что по подбородку правителя потекла слюна. Подарок явно пришелся ему по вкусу. Все присутствующие, включая нескольких дряхлых старушенций, жен и наложниц Ундакуари, толкаясь и отпихивая друг друга, устремились вперед, чтобы рассмотреть женщину-пару поближе. Некоторые, причем не одни мужчины, но и женщины тоже протягивали руки, чтобы не только посмотреть, но и пощупать невиданную диковинку. Когда, наконец, всеобщее нездоровое любопытство улеглось, Йокуингари хрипло приказал всем, кроме него самого, нас, наследника и нескольких невозмутимых стражников, расставленных по углам зала, уйти. «А теперь приступим к угощению», — прошамкал старик. «Нужно постараться принять гостей на славу». «А?» Принц Цимцичу передал распоряжение одному из стражников, тот удалился, и очень скоро в зале появились слуги. Пока они расстилали скатерть, Цянья накинул на близнецов порванные платья, и мы вшестером расселись вокруг. Как я понял, наследнику редко разрешалось вкушать трапезу вместе с отцом, но он бегло изъяснялся на науатль, а у нас обоих, и у меня, и у его отца, хотя мы в основном понимали друг друга, время от времени все-таки возникала нужда в переводчике. Тем временем Цянья помогала кормить женщину пару с ложки. Вообще-то сестрички имели обыкновение есть пальцами даже шоколадную пенку и жевать с открытым ртом, что производило не самое приятное впечатление. Правда, застольные манеры самого старика были не намного лучше. Когда всем нам подали восхитительную белую рыбу сига, которая водится только в озере Подскуара, правитель, без зуба ухмыльнувшись, сказал: «Ешьте, дорогие! Угощайтесь, сам-то я теперь могу лишь пить молоко». «Молоко?» — вежливо переспросила Цянья, уточнив: «Ты пьешь молоко оленихи, мой господин?» И тут ее похожие на крылышки брови удивленно поползли вверх. В зал